Я смотрел на Альку. Было 11 часов утра, а он уже пьяный. Ты чего пьешь так, Алька? Не думай об этом. Недавно Алька похоронил жену, живет один. Он из тех парней, кто может, когда надо, нырнуть в ледяную воду, разрезанную стеклом до кости руку, зашить тонкой проволокой сам себе. Еще он умеет в одиночку в тайге, без всякой помощи, снять с бульдозера коробку передач. Такое только бульдозерист может оценить. За одно это человеку можно многое простить. Мы стали перебирать друзей, и я вздохнул, что никак не могу найти могилу Кольки Горшкова. Алька сказал, что таких ребят, как Горшков, Рябых, больше не встретишь. Он и сам пытался найти могилы, но не смог. «Алик, мне так жалко, что ты пьешь». «Ничего страшного, я никогда в грязи не валялся. Жизнь, видишь, поганая, а напьюсь, и мне хорошо. Хочу пожелать тебе, Алька, чтобы ты еще прожил, чтобы мы все прожили, по крайней мере, еще столько, сколько я тебя знаю. Ну, до 80 проживу», — обещает Алька. Не успели мы попрощаться, как появился Николай Абрамов, председатель золотодобывающей артели «Первенец». Дитмар к нему с вопросами. «Давно на Колыме?» 43 года. Начинал в 56-м. «Ваш поселок тоже вымирающий?» «Уже вымер. В пик тут жили 1700 человек. Осталось порядка 350. Дитмар делает знак Славе, чтобы тот снимал беседу, и под стрек от камеры продолжает разговор. «И как вы раньше жили?» «Ну, как? У нас было 400 старателей. Работали, сами себя кормили. Плохо ли было? А сейчас?» «Все развалилось. Люди уходят, все бросают. Никому ничего не нужно». «Что не нужно?» — удивляется Дитмар. «Как что? Золото!» Интересно, почему при воспоминании о Колыме в голову лезет все поганое, а вспоминать хорошо? Я смотрю по сторонам и не узнаю прилегающие к Колымской трассе места. Все так же синеют на горизонте волнистые многорядные сопки, на склонах пятна снега. Так же низко висят облака, отражаясь в речках. Так же чередуются два главных цвета ландшафта. Зеленый цвет скудной растительности и частые бурые пятна отработанных полигонов. И еще ослепительный белый цвет местами не успевших растаять прибрежных льдин. Но где же грохот, идущий гуськом, вздымая пыль, присевших от тяжести песка желтых белазов? Куда исчезли автозаправщики, погрузчики, вездеходы, крытые брезентом машины с надписью «Люди»? Я едва узнаю знакомые пейзажи. В голове теснятся воспоминания лагерных лет. Встают перед глазами. Чилбанья. Где-то в конце 1949 года или в начале 1950 известный уголовник Сашка Карташ после кровавой драки с суками, его пытались подвергнуть трюмиловке, тяжело раненым был увезен в Сусуман, в райбольницу, а его ближайший друг по кличке Нос оказался на стороне сук и был уверен, что больше никогда Сашка не встретится. Но Карташ выздоровел и должен был возвращаться в лагерь. Чтобы не встречаться с ним, Нос приставил нож рукояткой к стене и, резко подавшись грудью на лезвие, проткнул себе сердце. Передо мной лицо лагерного художника. Настоящее имя не помню. Звали его просто Мустафа. Он был хорошим художником. В зонах было много кавказцев, желавших, чтобы их нарисовали. Делал он свою работу быстро, по 10-15 рисунков в день. Портреты все были на один манер и различались только цветом папах, белые или черные. Для начальства он иногда писал картины. Однажды начальник прииска Вязников попросил сделать картину для него. Он где-то нашел репродукцию. Наполеон на Аркольском мосту на вздыбившемся коне. Ему хотелось иметь этот сюжет на полотне. Мустафа работал над картиной месяца два. Дневальный начальник прииска приносил ему хлеб и махорку. Когда картина была готова, многие из начальства приходили ее посмотреть. Она очень понравилась командиру дивизиона. Он был единственным, кто не входил в подчинение к начальнику прииска. Мустафа продал картину командиру дивизиона, а присланному за ней дневальному говорит: «Скажи своему начальнику, он видел, какая дикая лошадь. Я сам не смог ее удержать. Она рванула к командиру дивизиона». Много лет спустя Рима попросила меня зайти в художественный салон на улице Горького, теперь Тверская, и приобрести несколько картин для дома. Когда в салоне я рассматривал работы, кто-то вдруг подлетел ко мне и крепко обнял. Это был Мустафа в галстуке бабочки. Его работы выставлялись в этом салоне. Он помог мне выбрать картины, и мы отправились отметить встречу в Арагве. Чилбанья. Мы выходим утром на работу. Мороз градусов 30. У дороги лежит, замерзает пьяный человек. Его затащили в помещение. Это был парень, которого все знали. Прекрасный специалист по ремонту бурильных молотков. Проспавшись, он рассказал историю, которую я запомнил. После первого освобождения, вернувшись к матери в Москву, хотел бросить воровать. Его не прописывали.